две черные косички, тоненькие ножки. И кто бы мог подумать, что из того котенка ты вырастешь красивой дикой черной кошкой. На ощупь шелковиста, ты хищница однако. Эй, уберите руки, говоришь. Плейбои и артисты пытаются напрасно черную кошку им не приручить. Черной кошки нет опасней для натуры суеверной. Постаревшим лавеласам кошки действуют на нервы. Если гибкою походкой перейдет тебе дорогу эта черная красотка, объявляй, дружок, тревогу. Никто из них не видел, как ты ночами плачешь, и слухи о тебе несет молва людская, что ты всегда мужчинам приносишь неудачу, а женщины кричат, ты кошка роковая. На ощупь шелковиста, ты хищница.